Хири сутта. Смирение. Сутта Нипатта. 2. 3. Кто нарушает завет смирения, кто, говоря «Я друг тебе», не поступает так, чтобы дружба его стала явною, так ты думай о нем, он не друг мне. Чьи слова к другим всегда ласковы, но не таковы поступки, в том разумный признает человека на словах только доброго, но не на деле. Не друг тот, кто всегда готов на раздоры, кто в своих друзьях ищет только ошибок, но с кем сладко живется тебе, как ребенку на груди родной матери. Тот только твой верный друг, которого ничто не отторгнет от тебя, чьи дела несут другим радости, тот славен в этом мире, покуда стоит людской род. Вкусив радости, уединения и спокойствия, ты, почерпая в Дхамме, освободишься от страха и навсегда отдалишься от зла.